Матерь Агни-йоги. При осознании элементов неприходящего в своей сущности, основной фокус устремлений сознания переносится от жизни каждого дня и вещей, объединенных в область необычного, в будущее, уже не ограниченное ни внешними условиями, ни пределами одной земной жизни. Энергии жизни устремляются за границу обычности, тем утверждая непрерываемость жизненного принципа. А главное – непрерываемость сознания. Качество духа следует с духом из жизни в жизнь. Утверждение огненных качеств духа очень тесно связано с непрерываемостью сознания. Непрерываемость сознания, то есть сознательное бессмертие, есть свойство архата. Усиливая и углубляя качество духа, подводим фундамент под возможность сохранить сознание при переходе великих границ. Чего стоит все то, что может иметь на земле человек, все, что он неизменно теряет, со смертью тела? И может ли все это сравниться с достижением ступени непрерываемого сознания? Истинным подвижником жизни можно назвать того, кто устремлен в поисках за огненными достижениями духа и собиранием в чаше сокровища кристаллов нетленных огней.